здесь, он здесь. Хочет встречи он с тобой, он здесь. Пред тобою, мой Господь, преклоняясь предстоит. Слава всемогущий Бог, что ты здесь, пред тобою, мой Господь, преклоняясь предстоит. Слава всемогущий Бог, что ты здесь, он здесь, он здесь. Хочет встречи он с тобой, он здесь. Хочет встречи он с тобой, чтобы дать душе покой. Слава всемогущий Бог, что ты здесь, хочет встречи он с тобой, чтобы дать душе покой. Слава всемогущий Бог, что ты здесь. Он здесь, он здесь. Хочет встречи он с тобой, он здесь. Нежно глас его звучит, для тебя он говорит, свет любви его святой еще горит, нежно глаз его звучит, для тебя он говорит, свет любви его святой еще горит.